Оуэн. Оуэн Ричард, 1804-1892, английский зоолог. Не сразу привыкла к разным случайностям, связанным с научной деятельностью мужа и жена другого естествоиспытателя Оуэна. Вот одно место из ее дневника. Сегодня Рихард провел вечер в микроскопическом исследовании нескольких крошечных червей, найденных в мускулах одного человека. Я видела, как он вырезал гадов из разложившихся мускулов, и теперь еще чувствую этот отвратительный запах. Рихард смеется надо мной и говорит, что это благоухание в сравнении с запахом анатомического зала. Мне нужно преодолеть себя и привыкнуть к этому. Она вскоре привыкла, как видно из следующего места того же дневника. Вчера принесли из зоологического сада мертвого кенгуру. Еще рано утром Рихард разрезал его, и я ему при этом помогала. Он с большим искусством удалил нескольких червей, похожих на нитки, из внутренностей, и сделал несколько великолепных препаратов, помогающих рассмотреть внутреннее строение, бывшее почти невидимым для глаза. Я завидую ловкости Рихарда, граничащей с гениальностью. Жена помогала в работах Оуэну до конца жизни, читала вместе с ним Кювье или переводила на английский язык произведения немецких ученых.